Напряжение достигло предела. Слезы, горячие в этом холоде, хлынули из глаз. Вокруг снова стало холодно. Эл рыдала, как ребенок, забытый всеми. Одиночество, боль и тоска царили в ее душе. Эти годы стоили многих слез. Ей не от кого было прятаться. Они жгли, лились потоком по щекам, она вытирала их рукавом десантной куртки, они мгновенно высыхали на ткани. Она чувствовала себя никчемным существом, пусть наделенным силой, но кому она была нужна, эта сила? Только тем, кто пытался ее использовать. «От, ты был прав», — проныла она. Страдания отняли много сил, она провалилась в тяжелый сон. В смерти бывают сны. Ей привиделось, что она все там же, куда проводил ее Лор, и в забытье она вспомнила его и снова забыла. Боль сидела в груди раскаленным стержнем, отчего казалось, что у нее есть тело. Вне тела боли нет. Она все еще плакала и чувствовала, как холодеет на щеках капли слез. Сильно замерзла и била озноб, одежда, приспособленная для того, чтобы согревать, отказалась выполнять эту функцию. Скоро казалось, что она мерзнет изнутри, и только слезы каким-то образом остаются теплыми, пока не холодеют на коже, отдавая последнее тепло. Потом она увидела туманную картину. Она сидит на ступенях широкой растрескавшейся лестницы посреди серой туманной мглы. Кроме лестницы, вокруг ничего. Пустота, мрак. Света мало, без источников. Уж источник света ее тело уловило бы обязательно. Сумрак, будто б неживой, вне пространства. Серая бесформенная взвесь. Но ступени существуют, и они вполне реальны. Время тянется. Слезы на щеках еще не высохли. Или это и не слезы? Откуда-то сверху на нее начинают падать крупные капли. Одна, две, десяток. Потом они хлынули потоком. Соленая влага мгновенно залила ступени, костюм не спас. Холодные струи уже текли по спине. Ее все еще бьет дрожь, словно невидимое небо решило ее оплакать. Мысль о том, что она пришла умирать, посетила снова. Но дождь мешал ей. Он бил сверху и не давал отрешиться от реальности. Она еще существует. Что делать, чтобы уйти? Чтобы перестать мучиться? Чтобы, наконец, превратиться в ничто? А пока она в муках сидит на невесть откуда взявшихся ступенях, мучается и рыдает, мерзнет и мокнет. Она встает. Встает. И идет искать любое убежище, которое укроет ее от потока этой влаги. Подойдет что угодно, но простая ниша. Ее воображение рисует каменное углубление в стене. К этому моменту ливень достигает неимоверной силы, такой, что капли ощутимо больно бьют по голове. Такой поток мог бы разбить любую мглу, разметать серые сумерки, разбить и развеять, рассыпать. Но она шагает по серым, испещренным трещинам ступенькам наверх. Дождь превращается в ручьи, текущие вниз под ногами. Наверное, ливень станет сильнее, и ее смоет, если она не дойдет до конца лестницы. Лестница заканчивается пустой площадкой. Она поднимает глаза и видит осколок стены. Как раз с той нишей, которую вообразила себе. Она устремляется туда и как раз помещается, согнувшись, положив на колени голову. Здесь так же холодно, как везде, но ливень не бьет так нещадно. Тело опять дрожит. Она сильнее вжимается в углубление, стискивает руками согнутые колени и замирает. Все это не может длиться вечно. Вот так и умру. Последнее, о чем она думает. Буду сниться. будешь меня вспоминать, ты лишь ласковым словом. Только с тобою мы больше не встретимся снова. Опадет листва, пытайся создать меня вновь, бесполезно. Я не смогу жить с тобой, мне в реальности тесно. Ты будешь плакать, а может, отыщешь другую. Только ты помни, что где-то я все ж существую. Опадет листва и выпадет снег, грустные слова. Тебя рядом нет. Опадет листва, ее смоют дожди. Это все слова. Опять туман, теплеет, тело ноет от неудобной позы. Эл открывает глаза. Что это было? Сон? Сон из слез. От них режет веки. Она жмурится, потом выпрямляет шею. Затылок ударяется обо что-то твердое, окончательно возвращая ее к реальности. Эл напрягается, вслушивается в тишину. Тело снова напоминает о себе, колет пальцы, ломит спину. Она обнаруживает ниши, что снилось ей несколько мгновений назад. По давней привычке она восстанавливает в памяти события. Боль опять возвращается. Лоралан обещал исчезновение навсегда. Обещал, что все в этой части мира распадается. Она не потрудилась уточнить, как долго все это происходит. Эл смотрит на свои руки, и ничего не изменилось. Если распад будет медленным, а воспоминания будут мучить ее и дальше, то с ее запасом жизненной силы ее ждет очень долгий конец. Наказание долгой смертью. Она вполне заслужила такую смерть. Что ж, она хотела дойти до конца. Пусть так. Эл вздыхает. Она вылезает из ниши. Костюм еще работает. Эл чувствует, как система реабилитации вдруг начинает массировать мышцы. Ну уж нет. Она расстегивает, сбрасывает куртку, за ней следует верхняя часть комбинезона, ботинки, потом штаны. Она остается в безрукавке, подобие шорт. Эл смотрит на свои босые ноги, шлепает ступнями по влажной поверхности. Действительно был дождь. Здесь, в трещинах вода. И не так холодно, как она помнит. В ней пробуждается ниточка любопытства. Эл нагибается, окунает палец в выбоину и пробует жидкость на вкус. Напоминают слезы. Забавно. Противно, все же очень странно. Похоже на морскую воду. Она оглядывается. По левую руку обломок стены из сна. Виден шов стыка между камнями. Странно, странно. Справа серая дымка, через нее видны ступени. Она идет туда, делает несколько шагов. Ее обдает тем же холодом, который она испытывала, впервые оказавшись тут. Любопытство заставляет задаваться вопросами. Что это за место? Была ли тут изначально лестница? Откуда здесь такой земной антураж? Архаичная руина – клочок знакомого ей мира. Эл возвращается к стене. Стена реальна. Замерзшие пальцы чувствуют шероховатую поверхность камня. Эл шагает вдоль развалин и погружается в серую дымку. Под ногами пол, но стену она уже не видит. Странно. Она тяжело вздыхает, возвращается к нише, садится на мокрые камни и замирает. Постепенно глаза снова наполняются слезами. На этот раз она плачет тихо, без рыданий. Найдется в ее памяти еще много того, чего она еще не оплакала. Так омерзительно жалеть себя. Раньше она не могла себе этого позволить. Большую часть жизни. Она допускала страх, сомнения, иногда отчаяние. Но она никогда не позволяла себе жалеть себя. Теперь жалко. Жалко в буквальном смысле до слез. В детстве она считала слезы слабостью. Прятала. А потом научилась не плакать вовсе. Ее могла растрогать до слез разве что чья-то беда. Но не своя собственная. Недавно она скорее прокляла бы себя. Но почему-то теперь она отчаянно себя жалеет. Вот так она сидит бесконечно долго, в ожидании конца. Ложится на бок и затихает. Теперь она смогла уловить момент, когда эта явь сменилась сном. На этот раз она ничего не увидела, кроме потрескавшейся стены. Она просто рассматривает трещины. Слушает тишину и свое неровное дыхание. Глубокий вздох, и она опять открывает глаза. Та же стена. Капельки влаги замерли на ней, и ей надоело рассматривать стену. Эл переворачивается на спину и снова закрывает глаза. На этот раз ей захотелось увидеть не стену, что угодно. Волна дремоты накатывает опять, но она видит только серую пелену, и постепенно та становится проницаемой. Эл видит некий силуэт, неожиданно пугается. От него идет сила, большая сила. Она вскакивает на ноги и снова оказывается рядом со стеной. «Ну что ж это за смерть такая?» – думает она.